Когда он спустился из расщелины и подошел к Болиалу, тот его сразу не узнал. Перед ним стоял рыцарь, готовый повести всех их к решающей победе. «Дайте мне длинный меч», — уверенно и спокойно произнес Тралв. Болиал кивнул стоявшему рядом высокорослому бойцу, и тот почтительно протянул клинок. Полковник ловко схватил оружие и покрутил перед собой несколько смертоносных кругов. «Тралв, я не знал, что вы это умеете», — осторожно произнес его соратник. Тот в ответ только улыбнулся и пошел вдоль выстроившихся в ряд меченосцев. «Соратники! Братья! Сейчас все мы двинемся в бой!» — громовым голосом произнес Тралв. «Только мы сами можем защитить свою честь и свободу! Наша планета находится под гнетом ненавистной директории! Вся эта жалкая кучка продажных генералов на 100% уверена, что всех нас уже давно разорвали на куски дикие звери! Но сегодня мы обязательно победим! Я вам это обещаю! Не посрамите мою честь! Поддержите меня всеми силами! Эта схватка не что иное, как очередная проверка на прочность! Главные наши бои там, на материке, где нас ждут наши родные и друзья! Мы долго готовились и, наконец-то, начинаем действовать!» Пока полковник говорил, в долине показались многочисленные полчища уголовников. «К бою!» — выкрикнули вожди оппозиционеров. Копьеносцы подняли свои копья, лучники натянули стрелы, а меченосцы выхватили стальные клинки. Головорезы наступали сплошной, многотысячной массой, и поэтому ничего не боялись. Впереди выступали защищенные грубыми щитами меченосцы, за их спинами шли копьеносцы и лучники. Когда до каменных ограждений оппозиционеров оставалось меньше 100 метров, начали работать их стрелки. Сразу несколько сот стрел взвились в воздух, а затем смертоносным дождем посыпались на позиции политиков. Десятки бойцов завизжали от боли, несколько человек упали замертво. Снова сотни стрел летят вверх, и опять, устремившись вниз, они нашли своих жертв. Расстояние между противниками стремительно сокращалось. Уже осталось 30-40 метров. «Команда лучникам!» — пронеслось по рядам оппозиционеров. И спустя мгновение «Начали!» Град стрел обрушился на надвигающиеся ряды. Кто-то вскрикнул, кто-то упал, но большой паники это не вызвало. Уголовники, ощерив лица, продолжали идти вперед. «Команда копьеносцам! Начали!» А вот это уже посерьезней. Полутораметровые копья с металлическими заострениями со свистом полетели в сторону врага. Вот тут сплошная масса уголовников уже задрожала и начала дробиться на группы. Открылись никем не защищенные лучники и меченосцы без щитов. Практически в упор их стали расстреливать из луков. Дикое войско с глухим рыком отпрянуло назад. «Первая атака отбита!» — прокричал Болиал. Уголовники быстро перестроились и двумя мощными группировками стали обходить фланги. «Лучники и копьеносцы, продолжайте работать без перерыва!» — прогремел голос полковника Тралва. Над долиной внезапно пронесся шквалистый холодный ветер. Начавшийся бой мечами буквально тонул в клубах поднявшейся пыли. Слышались только боевые крики воинов, стук мечей, предсмертные хрипы и зовы о помощи. Тралв с ужасающей размеренностью шел вперед, нанося удары мечом направо и налево. Глядя на него, оппозиционеры прониклись победным духом и бросились вслед за вождем. Эта группа буквально разрезала скопление противника надвое. Ветер еще больше усиливался. Все понимали, что победа достанется тем, кто успеет обратить противника в бегство до начала большого урагана. Но у оппозиционеров было преимущество, так как ветер дул прямо в лицо наступающего противника. Еще мгновение, и уголовники бросятся вспять, и тогда в их спины полетят победные копья, стрелы и топоры. И тут случилось невероятное. Ветер резко стих, а из леса послышались тысячи свирепых рыков. Через несколько минут около 3000 политиков оказались в полном кольце. «Не щадите никого! Нам нужно покончить с ними раз и навсегда!» Неслось со всех сторон. Тралф без устали продолжал свою страшную игру мечом. Оппозиционеры с воодушевлением взирали на него. Болиал и другие вожди продолжали яростное сопротивление. Тем не менее, до конца боя оставались считанные минуты. Вырваться из этого смертельного кольца никак не удавалось. Руки гудели от усталости, головы были как чугунные. Смерть махала рукой, приглашая в свое темное царство. Подняв тяжелые веки, полковник увидел летящее прямо в него копье. «Вот и все», — подумалось ему, — «я погибаю, как настоящий рыцарь». Кто-то метнулся навстречу копью, прикрыв телом главного оппозиционера. Это доблестный Болиал мужественно закончил свою жизнь. Удавка еще сильнее затягивалась. Политиков уже оставалось не больше тысячи, отбивались из последних сил. Уголовники, предчувствуя свою победу, откровенно берегли свои жизни. Вперед выступали только их бойцы с длинными копьями. Собирались лучники, чтобы без затей расстрелять обессилевших оппозиционеров. Тралф взглянул в последний раз на небо и не поверил собственным глазам. К месту боя летели десятки боевых звездолетов. Это странное видение почему-то не вызвало у него тревоги. Более того, он внезапно воодушевился и крикнул: «Друзья, держитесь! К нам летит подкрепление!» Изумленные оппозиционеры повернули к нему свои израненные лица. Звездолеты сделали несколько кругов над ристалищем и начали наносить точечные удары по скопищу уголовников. Космические корабли снижались так низко, что все воины, находившиеся в это время в долине, услышали характерное уханье тяжелых бортовых плазменных пушек. Уголовники в панике стали разбегаться кто куда, но неминуемая смерть настигала их везде. В конце концов, все они побросали свое оружие и в знак смирения подняли руки. Обессилевший до полусмерти Тралф успел дать сигнал одному из вождей, чтобы он обеспечил охрану поверженного врага. Звездолеты стали приземляться недалеко от входа в пещеру. Полковник присел на ближайший камень. Сил больше не осталось. Меч выпал из его рук. Подбежавшая Лаела едва успела подхватить падавшего навзничь отца. Сознание возвратилось не сразу. Мутная пелена не хотела освобождать разум. Чтобы хоть как-то освободиться, Тралф тяжело мотнул головой и с трудом открыл веки. «Лаела!» — пошевелил он спекшимися губами. «Отец, он пришел в себя, позовите скорее доктора!» — услышал он до боли знакомый голос дочери. Она быстро подбежала к нему и придержала голову. «Не вставай, шевелиться пока нельзя, у тебя была большая рана в правом боку, и ты потерял много крови. Врач, который делал операцию, сказал, что мы успели как раз вовремя. Теперь все будет хорошо, отец, все будет хорошо!» Полковник стал ходить только через 2 дня. Пока он лежал, Лаела успела поведать все свои приключения. Она представила ему своих новых друзей-землян, рассказала об их миссии, об их совместных планах спасти 2 цивилизации, о том, что они вышли на позиционное подполье и организовали кражу с федерального космопорта 42 звездолетов. «Кто эти астропилоты?» — спросил Тралф свою дочь. «Молодые офицеры, лояльные оппозиционному движению». Полковник пожелал побеседовать с новыми друзьями дочери, землянами. Учитывая, что он был еще достаточно слаб, на разговор с ним явился только Скворцов, как старшей группы. Они говорили больше 2 часов. Лаела несколько раз заглядывала в пещерный кабинет отца, чтобы увести Дениса. Но увлеченный беседой Тралф умолял дочь дать еще несколько минут. Пещерные жители с большим уважением отнеслись к земным пришельцам. Они рассказывали им о тяготах политической опалы, об их стремлении захватить власть на одинокой царственной звезде, о необходимости предотвратить войну между двумя мирами. Лаела устроила для гостей несколько воздушных путешествий вглубь острова. В иллюминатор звездолета они видели многочисленные дикие поселения уголовников. При виде космического корабля эти банды спешно скрывались в лесной глуши. «Мне кажется, что оппозиционеры сильно ошибались, когда заявляли, что уголовников около 30 тысяч. По самым грубым прикидкам, их здесь как минимум в несколько раз больше», — сказал Нилин. «Если бы не вы», — Лаела с благодарностью оглядела своих друзей, — «моего отца давно бы уже не было в живых». На третьи сутки полковник настолько поправился, что уже мог вести большое собрание оппозиционеров. Группа землян во главе со Скворцовым сидели на самых почетных местах, по правую руку от Ралва. «Друзья, пробил решающий час нашей справедливой борьбы», — начал полковник. «Все то, о чем мы так долго мечтали, может случиться уже в ближайшие дни. Миллионы наших соратников ждут нас на материке. У нас уже есть десятки боевых космических кораблей. Оппозиционеры, находящиеся на материке, вооружаются кто чем может. Режим директории шатается. Наши активные действия приведут к решающему захвату инициативы. Только что мне сообщили, что боевой космический флот и десант директории начали военные действия на территории Земли». Нилин схватил Скворцова за руку. «Денис, что он говорит? Ты об этом знал? Скажи, ты знал об этом?» Профессор стоял с каменным лицом. «Нет, Андрей, так же, как и ты, об этом я слышу впервые», — прошептал он глухим голосом. «Мужчины, что же это? На Земле идет война!» — почти крикнула Кира. Тралф услышал ее возглас и повернулся к ним. «Простите меня, друзья, что я не сказал вам об этом раньше. Дело в том, что я сам только что узнал об этом. Все присутствующие здесь товарищи сочувствуют вашему горю». Он повернулся к высокому собранию. «Мы все понимаем, что с началом этой несправедливой войны директория оказалась слабой, как никогда. Весь федеральный десант, все 20 миллионов бойцов сейчас на Земле. Почти все их боевые корабли, а это порядка 10 тысяч аппаратов, в настоящее время штурмуют ни в чем не повинных землян. Уже сегодня вечером мы переберемся на материк. Всех нас ждут во втором по величине мегаполисе одинокой царственной звезды, в индустриальном Куамеле. Через день-два туда съедутся вожди всех оппозиционных групп нашей планеты. Мы проведем съезд оппозиции и утвердим план дальнейших действий». «Что он говорит?» Нилин с искаженным лицом подступал к Скворцову. «Пока они тут будут заседать, от земли ничего не останется. Я не могу это слушать». Скворцов кивнул Тралву, и они, покинув собрание, вышли на свежий воздух. Минуту спустя к ним присоединились Кира и Лаела. «Что вы решили?» Кира подошла вплотную к профессору и Андрею. Андрей расправил плечи и произнес: «Я считаю, что мы должны что-то сделать для землян прямо сейчас, пока мы тут рассусоливаем. Там гибнут миллионы наших друзей, родных, просто сограждан». «Андрей, успокойся», — наконец произнес Скворцов. «Все мы согласны с тобой. Давайте сейчас отойдем в сторонку и обсудим, что делать дальше». Тралф остановился, чтобы прочистить горло и выпить стакан воды. В это время к нему подошел один из охранников. «Главный вождь, ваша дочь просила передать вам вот это». Он протянул скомканный лист бумаги. Полковник быстро пробежал по нему глазами. Его лицо посерьезнело. Он собрался силами и громко произнес: «Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Мне нужно посоветоваться со всеми вождями». Около 100 человек поднялись и вышли вслед за ним из пещеры. Они встали вокруг него. «Друзья, земляне и...» — он на мгновение запнулся. «Моя дочь взяли один из звездолетов и скрылись. Я не знаю, какими мотивами они руководствовались. По поводу этого мы проведем специальное разбирательство». Он замолк. Вожди молча ждали его решения. С одной стороны, может, это и к лучшему. На этом этапе земляне скорее нам помеха, чем подспорье. Он заметил удивленные лица и уверенно продолжил. «Нетрудно догадаться, что земляне настроены прямо сейчас нанести существенный удар по директории. Для нас же очень важно, чтобы правительственные войска надолго увязли в тяжелых боевых действиях на земле».